Глава 27. Поразмышляв, поворчав и посоветовавшись с женой, Прост все же решил заказать свой портрет. Через пару дней появился художник Нильс Густав и наделал немало шуму. Его сопровождали несколько носильщиков с ящиками, мешками, шкатулками и большими штативами. В его честь устроили обед, прошедший за взаимными похвалами и уверениями в совершеннейшем почтении. Но и не без некоторой нервозности. Прост то и дело высказывал сомнения, удобно ли священнослужителю создавать из своей персоны нечто вроде кумира. Единственное оправдание этой затеи он видел в том, что община, возможно, захочет вспомнить его в будущем, а раз вспомнит его, значит, вспомнит и его учение. И уж коли община захочет вспомнить его учение, возможно, — повторил Прост несколько раз, — дай бог случится так, что найдется кто-то, кто будет ему следовать. Нильс Густав, выразив изящным взмахом рук искреннее восхищение скромностью духовного пастыря, пустился в рассуждение. «Подобная скромность отличает только великих людей», — сказал он. «Истинно великих», — еще раз подчеркнул он и добавил, что ни секунды не сомневался в несомненном величии Проста уже после первой их встречи. Именно поэтому портрет должен быть написан. Мало того, он должен висеть в ризнице, вдохновляя грядущие поколения пасторов и указывая им путь истинного служения Господу. И это должно стать традицией. Грядущим поколениям пастырей тоже следует вменить в обязанность заказывать свои портреты в масле, и ваш господин Прост станет первой жемчужиной в этом благородном и величественном пантеоне. После чего живописцу был вручен задаток, довольно значительная сумма. Он тщательно пересчитал деньги, сложил в кожаный кошель и приступил к работе над эскизами. Одному из носильщиков художник приказал принести плоский деревянный ящик величиной с небольшую столешницу. Там лежали пачка огромных бумажных листов и коробка с узкими угольными стерженьками. Нильс Густав попросил просто выйти в сад и выбрать любую удобную ему позу. Я хорошо знал учителя и ясно видел, как ему неловко, как он скован, не знает, куда деть руки, как заметно страдает от неестественности требуемых от него действий, но покорно, хоть и морщась, выполняет все указания. Выставить вперед правую ногу, опустить плечо, нет, не это, левое, слегка выпятить грудь. Художник раз, наверное, 10 обошел вокруг просто, приседал, смотрел с разных углов. Он то и дело поглядывал на небо, оценивал освещение и при этом недовольно хмурился, словно упрекая силы природы в небрежном исполнении своих обязанностей. И бесконечно что-то поправлял. Убирал упавшую на лоб прядь, выпрастывал воротничок, потом опять прятал. Это продолжалось довольно долго. Наконец, пружинистым шагом он подошел к штативу, укрепил на нем специальными скрепками большой лист и выбрал подходящий угольный карандаш. Но и тут приступил к работе не сразу. Некоторое время закрывал то один глаз, то другой, всякий раз наклоняя голову в сторону прищуренного глаза. Вдруг, словно укушенный, бросился к штативу и сделал несколько размашистых движений рукой, сначала в воздухе, и лишь потом уголь опустился на бумагу и начал метаться по листу с тихим кошачьим шипением. Уже через несколько секунд Нильс Густав, обливаясь потом, отступил от штатива, оценивая работу, кивнул сам себе и прикрепил другой лист. Другая поза, другой сюртук. Достали из ларца французский орден почетного легиона, который Прост получил за участие в экспедиции Гаймара, бережно хранимой бритой кайсой за 7 замками. Появился стул, на котором Прост по требованию художника принимал разные, но непременно достойные и многозначительные позы. Вскоре работу перенесли в кабинет. Нильс Густав окончательно разочаровался в дневном светиле и уверил, что в помещении свет мягче, и ему будет легче выявить цветовые нюансы. Он достал из жестяной коробки маслянистые толстенькие мелки, желтые, лиловые, льдисто-голубые, розовые, пурпурные, сделал еще несколько набросков, извлек большой носовой платок, вытер шею и щеки и в него же звучно высморкался. «Думаю, поймал», — — объявил он и начал торжественно выкладывать сделанные эскизы на пол. Некоторые представляли просто в полный рост, на других были только отдельные детали, по нескольку штук на листе. Особое внимание художник уделил носу. Большой, бугристый нос просто удостоился отдельного рисунка. «У вас, господин Прост, очень интересный нос», — объявил он, явно вознамерившись порадовать клиента. «Вы даже представить не можете, насколько ваш нос важен для портрета». Прост и Брита Кайса нерешительно рассматривали рисунки, боясь сказать что-то неуместное. Сбежались и дети, те, кто был дома. Но вот Нильс Густав передохнул и успокоился. «Сидячий портрет. До колен. Полупрофиль, иначе не удастся выявить убедительнейшее своеобразие вашего носа. Вы смотрите на зрителя, даже не на зрителя, а в глаза зрителю. Смотрите вашим чудным, завораживающим взглядом. И что видит созерцатель? Он видит неутомимого путника, искателя истины, ненадолго присевшего перевести дух. Справа, в верхнем углу, игра света должна напоминать перголу». «Перг, что напоминать?» — удивилась Брита Кайса. «Беседку в саду, в вашем превосходном, заслуживающем самых высоких слов, саду. Беседку, не построенную человеком, а созданную самой природой, с помощью садовника, разумеется. И сквозь ветви растений открывается небо. Вы же понимаете символику?» Брита Кайса, ошеломленная неожиданным комплиментом, улыбнулась и застеснялась. Прост немного удивленно показал на стол. «Вы хотите сказать, что мой письменный стол будет стоять в саду?» Художник закрыл глаза, довольно долго не открывал, а потом, словно внезапно проснувшись, уставился на Проста. «Символика!» — воскликнул он и поднял неестественно длинный указательный палец. «В одной руке у вас увеличительное стекло, а в другой — горный цветок, истинное чудо, созданное Господом. Вы только что его изучали, а теперь задумались, и на столе не бокал с коньяком, как многие предпочитают, а простой ковш с родниковой водой». «Да, символика», — неуверенно согласился Прост. «И преломленный хлеб. Не обладка, нет, самая обычная сухая лепешка. И две рыбешки на тарелке. Белый, надо подумать. На заднем плане ваше ружье, прислоненное к березе. Видите ветку? Что, по-вашему, она символизирует, эта ветка, вместе с ружьем?» «Крест», — догадался я. Крест Христа в саду у Бриты Кайсы. Этот неожиданный ход потряс всех до глубины души. Художник продолжал перебирать эскизы, показывал, как все вместе они составят совершенное, никогда не виданное целое, картину, волнующую, поэтичную и вместе с тем исполненную светлым духовным смыслом. «Замечательный портрет», — сказал Нильс Густав, «так же глубок и многогранен, как ваша жизнь, господин Прост. Но ведь портрет потребует много времени. Естественно, вам придется попозировать несколько раз. И в этом тоже я нахожу глубокий смысл. Мы по ходу дела сможем обмениваться мыслями и соображениями. Но не сразу, не сразу. У меня есть кое-какие наброски северной деревенской жизни. Мне бы хотелось их закончить, пока ощущение не ушло». «Танцы, к примеру?» — спросил учитель как бы мимоходом. «Да, это было вдохновляющее зрелище, истинно народное. Только с печальным концом». «Да, я слышал, ужасно. И самое ужасное, что насильник по-прежнему бродит среди нас, выбирает жертву». «А сами вы ничего подозрительного не заметили?» «А что я мог заметить?» «Нет, ничего такого я не заметил. И слава Господу». Художник дал команду собрать свои принадлежности и высокопарно попрощался. Прост проводил его до дороги к заводу, где Нильс Густав снимал флигель. Носильщики, сгибаясь под тяжестью ящиков, шли чуть позади. Учитель посмотрел им вслед и спросил: «Ты видел, как он рисовал, Юси? Удивительно. Как он так все это... У вас будет замечательный портрет, учитель». «Я не про то. Заметил, как он держит угольный карандаш?» «В левой руке». Прост поправил воротник, и мы провожали глазами удаляющуюся процессию, пока она не скрылась за поворотом.